Глава 36. Я переглянулась с Робертом на всякий случай, и супруг одобрительно кивнул. «Ладно, давай покажем». Я подошла к мольберту, взяла угольный карандаш из новенького набора, который лежал на столе рядом с кистями и красками, и еще раз поглядела на Роберта. На этот раз со страхом, что снова упрекнет за использование рук при рисовании. Ну уж извините, душа просит выплеснуть эмоции через движение пальцев. Роберт похлопал по колену, приглашая к себе кота, и кивнул мне с видом. «Давай, давай». «Ну, ты сам напросился, дорогой». Я набросала эскиз за несколько ловких штрихов, и Маргари, приложив руку к подбородку, покивала. «Как похож». Далее я взяла краски, палитру, смешала нужные цвета и понеслась. Роберт удивительный. Сидит себе спокойный, дружелюбный, светлый, и не скажешь, что инквизитор, которого боятся маги. Он будущий король, но такой семейный. Удивительно, как Адальхард подпустил меня так близко, попаданку, чужую женщину. Но сейчас я совсем не ощущала себя чужой под задумчивыми взглядами, которыми то и дело обводил меня дракон. «Вот это да!» — протянула Маргари. «Я не знала, что ты так умеешь. Как будто не рисунок, а настоящий». «Что там у вас?» — поинтересовался наш дракон, убрал с колен кота и подошел. «У нас тут ты», — проговорила я довольно, чуть отойдя, чтобы Роберт посмотрел. Я написала его портрет. Дракон в синем с золотом мундире с черным котом на коленях торжественно восседает в светлом кресле. Особенно мне понравилось, как получилось его лицо. Роберт тепло улыбался на портрете. Я видела пару раз такую его улыбку. Она сильно запечатлелась в памяти и вот появилась на холсте. «Это нравится мне больше, чем то, что было в ванной», — хмыкнул он. «А что было в ванной?» — посмотрела на нас обоих Маргари. «Да так, немножко практики». «А можно посмотреть?» Маргари сделала шаг в сторону ванной комнаты. «Нет, там уже ничего нет», — рыкнул Роберт, удержав сестру за руку. «Точно нет?» — расширила глаза я. «Убрал только что». Я облегченно выдохнула. «Ну вот», — расстроилась девушка. «Валери, а меня также можешь нарисовать?» — проговорила она, глядя на портрет Роберта. «Легко. Садись в кресло. Можешь взять светлячка». Адальхард обвел нас задумчивым взглядом. «Пока развлекайтесь, девочки. Я закончу дела в кабинете. Скоро вернусь, дорогая». Роберт коснулся моего локтя и склонился поцеловать в щеку. Я приняла поцелуй под сверлящим взглядом Маргари и попыталась улыбнуться. Вышла натянута. Притворяться так неловко. Не то, что мне неприятно поцелуи, но знать, что они наиграны. Я так не хочу. «Я все равно не верю тебе, Валери», — проговорила Маргари, когда Роберт ушел. «Что опять не так?» — лениво проговорила я, увлеченная созданием эскиза. Штрих вправо, влево. Оттенить подол платья, добавить объема волосам. Маргари сидела неподвижно, как кукла, и двигала только губами. «В то, что Роберт простил тебя и любит, верю. А в то, что ты хоть чуточку любишь его, нет», — проговорила она. «С чего такие выводы?» «Роберт целует тебя и обнимает, а ты его не целуешь и не обнимаешь. Очевидно же», — хмыкнула чуткая наблюдательница. «Я скромная». Решила оправдаться. «Ну да, видела я твою скромность. Ты целовалась с лордом Эскортом, когда он приезжал к тебе в академию. Не стеснялась?» «Теперь в моей жизни есть только Роберт. Навсегда. Не ищи подвоха, Маргари». Я пристально поглядела на девушку. Голос прозвучал твердо, без малейших сомнений. Да их и не было. Этот мужчина захватил сердце, заполнил все мысли. Только он один, и привязка тут ни при чем. Кажется, я по-настоящему влюблена, но предложить мне ему совершенно нечего. Я не принцесса, мамой его детям не стану, да и вообще, сколько жить мне осталось, неизвестно. Юная дознавательница приоткрыла губки, удивленная моим словам, приподняла плечики и слегка сгорбилась. «Выпрямись, Маргари, я же тебя рисую», — деловито проговорила я, делая мазки по холсту. «Моя мама всегда обнимала отца, когда он приходил домой», — проговорила девушка. «Целовала в обе щеки, была очень ласкова. Хотя я плохо помню маму. Мне было 6, когда не стало родителей. Но как она любила папу, точно помню». Маргари сделалась задумчиво и замолчала, поглаживая кота. «Ладно, я дам тебе шанс, Валери. Уж больно красиво ты Роберта нарисовала». «Ты тоже хорошо вышла. Иди посмотри». Маргари подбежала и заулыбалась, глядя на портрет. «Какая прелесть! Все так точно! Платье, котик! Даже лицо мне прихорошило! Красиво! Но только почему я не улыбаюсь, как Роберт?» «В следующий раз, когда будешь позировать, улыбайся. Откуда же мне знать, какая у тебя улыбка?» «А еще нарисуешь? Обещаю, буду улыбаться». «Завтра», — раздался голос Роберта с порога. «Сейчас пора спать».